Микро, макро и другие. Враг фотографии — привычный взгляд на вещи, установка на то, как должно быть. Ласло Махоинать. Венгерский художник, теоретик фото и киноискусства, журналист. Портреты людей, фотографии животных, съемки вещей, разнообразные виды городов. Все это, конечно, здорово, но столь обычно и часто однотипно, что становится похоже на шаблоны. Придумать что-то новое трудно в любой сфере жизни, потому что обычно хорошие идеи приходят в голову не одному человеку, а все лавры достаются тому, кто закрепляет свое авторство первым. Когда речь не идет исключительно об искусстве, креатив — единственное, чем можно выделиться и выстрелить в сфере фотографии. Микрокосмос. Одна из самых больших ошибок, которую может сделать фотограф, это надеяться, что его фотография будет похожа на реальный мир. Если мы ограничиваем свое воображение реальным миром, мы будем вечно пытаться скопировать его красоту, но никогда не сможем сделать ничего большего. Гэлен Роуэлл, американский фотограф и альпинист. Выделиться классикой труднее всего. Хоженые тысячами фотографов тропы доступны всем, но с каждым годом они становятся длиннее, и путь к успеху через них может стать бесконечным. Зато вполне вероятно стать знаменитым благодаря необычному взгляду на вещи. Например, используя нестандартный подход к фотографии. Так, фотографы Карен Альперт и Лестер Хатт создали необычные серии фотоснимков, сделанных через микроскоп. Они сняли вполне бытовые вещи — овощи, фрукты, продукты и разнообразные напитки под многократным увеличением. Результаты были столь необычными и впечатляющими, что пользователи социальных сетей распространили их почти по всему миру. Такие снимки находятся на грани высокого технического мастерства и искусства, ведь для них нужно много стараний и оборудования, а в результате получаются абстрактные изображения, которые с удовольствием повесило бы на стену большинство людей. Создавая свой микрокосмос, данные фотографы скрестили две области знаний, чем и произвели впечатление на зрителей. Несомненно, при взгляде на такой впечатляющий снимок захочется узнать, что на нем изображено. И в отличие от большинства работ, относящихся к категории современного искусства, здесь есть история. Не пространные описания, в которых непременно будут использоваться слова «пронзительный», «квинтэссенция», а, к примеру, вполне нормальный и понятный рассказ о том, что на фотографии изображен хвост креветки с 320-кратным увеличением. Удивление — вот что хочет испытать зритель. И желательно, чтобы на все его вопросы к сюжету кто-то, как Пуаро в финале детектива, предельно ясно ответил. Портфолио работает на тебя. Так же, как у студентов, которые первые 3 года работают на зачетку, а дальше она сама работает на них, фотографы поначалу работают на портфолио, а потом оно само продвигает их услуги. Реальность или сюрреализм. Друг Сальвадора Дали, Филипп Халсман, основоположник сюрреализма в фотографии, сделал свой снимок «Дали Атомикус» в 1948 году. На нем сам художник, окружающие его предметы, жидкости и даже кошки запечатлены в полете. Этот снимок удивителен и необычен, как и то, как он создавался. В то время не было ни фотошопа, ни цифровой фотографии, словом, ничего, что могло бы с легкостью помочь воплотить в жизнь фантазии автора. Поэтому в течение более чем 6 часов в комнате проводились съемки. Предметы либо были привязаны к потолку лесками, либо придерживались и отпускались во время кадра, Ассистенты выплескивали из ведра воду и кидали кошек. Сам Сальвадор Дали должен был прыгать. Все это повторялось 28 раз. Причем после каждого кадра фотохудожник отправлялся проявлять пленку и проверять результат. Сегодня создать в хорошем смысле шокирующий снимок можно, не вставая со стула. Обработка и монтаж в графических программах, 3D-визуализация и множество хитростей помогают воплотить ситуации, невозможные в реальной жизни. Такие сюжеты в некотором роде сказочны. Но кто из нас не любит сказки? Запоминающийся сюжет. Создать запоминающийся снимок или серию таких изображений нелегко. Это требует по меньшей мере сочетания нескольких факторов. В первую очередь необходима идея. Без нее все попытки создать что-либо превращаются в череду проб, состоящих из ошибок. Если идея уже пришла в голову, подготовительный процесс и съемки бывают сильно растянуты во времени. А самое главное — должна быть цель. Просто так никто ничего не делает. Чаще всего профессиональные фотографы преследуют две цели — известность и деньги. Желательно все сразу, но можно сначала первый пункт, потому что он влечет за собой и второй. Если известность уже достигнута, можно сразу рассчитывать на достойную оплату. Например, создавать снимки для креативной мировой рекламы. Креативная рекламная фотография узнаваема, она говорит все без слов и понятна человеку из любой страны. Она обладает виральным эффектом. После запуска кампании идея настолько нравится зрителям, что, забывая о том, что это нелюбимая всеми реклама, они сами начинают распространять ее как вирус. Если же фотографу в голову приходит отличная идея, он тратит свое время и деньги и создает проект. Это позволит ему стать популярным. Даже в рамках классических жанров можно творить. К примеру, создавать серии портретов, объединенных общей идеей. Людям всегда интересно наблюдать за другими людьми, особенно если в этом прослеживается история. Даже если выйти на улицу, найти там людей в шляпах и тактично попросить их сказать пару слов об их головных уборах, а затем сфотографировать, это уже заинтересует будущих зрителей. Аудитория любит сравнивать, у нее есть интерес к чему-то почти одинаковому, но обладающему особенностями. Так некоторые фотографы в течение нескольких лет летали рейсами различных авиакомпаний, фотографировали там бортовое питание и, собрав достаточное количество снимков, публиковали их в журналах или просто в интернете. Самая распространяющаяся реклама. Для создания креативной, потенциально виральной рекламы обычно привлекаются лучшие рекламные агентства мира. Сотни идей креативщиков проходят тщательный отбор и представляются заказчикам. Если создана по-настоящему достойная и интересная работа, аудитория сама начинает распространять рекламу. Иногда, но далеко не всегда, идея принадлежит самому фотографу. Трудно не заметить, как мы стараемся открыть все возможности в фотографии. Как в замечательном вымысле во сне до поражающей действительности мы открываем все чудеса фотографии. Из подсобной и подражательной то афорту, то живописи, то ковру, фотография, вырвавшись на собственную дорогу, вся расцветает и дышит присущими ей ароматами. Открываются невиданные возможности. Александр Родченко, советский фотограф и художник. Алиса в стране чудес. Когда Алиса из сказки Льюиса Кэрролла то уменьшается в размерах, то увеличивается, читатели всегда восхищаются. Когда Гулливер попадает в страну лилипутов, а затем в страну великанов, это немного пугает, но заставляет читать произведения Джонатана Свифта дальше. Необычные размеры людей и окружающих предметов, а также сочетание несочетаемого — отличный способ вызвать эмоции. Это касается не только литературы. На этом интересе основана целая индустрия производства миниатюрных предметов. А с появлением возможности обрабатывать снимки в графических программах, этот прием все чаще стали использовать в фотографии. Гораздо дешевле и проще сфотографировать отдельно плывущего слона и отдельно чашку, чем изготовить чашку, в которой может плавать слон. Конечно, если декорации нужного размера изготовить для серьезной съемки возможно, лучше сделать это. Так, для серии снимков модели Натальи Водяновой в журнале Vogue известный фотограф Энни Лейбовиц использовала специально созданные декораторами предметы и даже мини-комнату размером с большую коробку. Экономичная технология. В связи с большими затратами на постройку и создание декораций, а также из-за необходимости включения специальных эффектов как в фотографии, так и в кинематографе, все чаще применяется хромакей. Это технология с использованием того самого зеленого фона, который позволяет удалить задний план и заменить его на нужное изображение.